Страдания святого апостола Анании. Святой апостол Анания, один из 70, был епископом в городе Дамаске. Он известен тем, что совершил крещение над апостолом Павлом. Однажды ему явился в видении Господь и сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла, он теперь молится». Анания отказывался от этого, зная, сколько зла причинил Савл иерусалимским христианам, и что он пришел в Дамаск с намерением заключить в узы всех исповедующих имя Господа Иисуса Христа. Господь же увещевал Ананию, говоря: «Иди, ибо Савл избран мной, чтобы возвещать мое имя пред народами и царями и сынами Израилевыми, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Следуя божественному повелению, Анания пошел к Савлу и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Савл тотчас прозрел, и Анания крестил его. Спустя некоторое время, когда иудеи согласились между собой умертвить Павла за то, что он изгонителя стал проповедником имени Христова, Анания вместе с прочими учениками Христовыми спустил его по городской стене в корзине. Сам же Анания, входя в иудейские сонмища, смело проповедовал имя Господне, и не только иудеям, но даже и язычникам благовествовал он веру Христову. Из Дамаска он пошел в Елеферополь, и там, указывая народу путь ко спасению и исцеляя больных, обратил многих к вере во Христа. В те дни в Елеферополе был правителем Лукиан, поклонявшийся твари, а не Творцу. Дьявол возбудил его против христиан и внушил ему разослать по всей своей области такой указ: «Если кто-нибудь окажется почитающим Христа и поклоняющимся распятому, того повелеваем предать смертным мучениям. Кто же, отрекшись от Христа, принесет жертву бессмертным богам, тот будет удостоен нами даров и почестей». Когда было издано такое злое и коварное повеление, святой Анания просвещал в той области людей проповедью Евангелия и врачевал в людях всякие болезни. С ним пребывал Господь, творя через него многие чудеса. Идолопоклонники схватили Ананию и привели к правителю Лукиану, который различными средствами стал принуждать его к принесению жертвы идолам. Но Анания не послушал его и отвечал: «Не поклонюсь лживым богам, я поклонюсь единому истинному Господу Богу моему, Иисусу Христу. Я видел его очами своими и с ним из уст в уста беседовал, не только тогда, когда он жил на земле как человек, но и по вознесении его на небеса. Ибо когда я находился в Дамаске, он сам явился мне и послал меня исцелить Савла, которого дивной своей премудростью и силой обратил к познанию истины. Он нас всех избавил от власти дьявола и привел к Отцу своему. Итак, я поклоняюсь ему, а небесам, желающим погубить весь род человеческий». Тогда правитель стал угрожать Анании муками, если он не исполнит приказанного ему. Но тот, как непоколебимый столб, был тверд в исповедании Христа. Воздев к небу руки свои, он сказал: «Господи Иисусе Христе, Сын благословенного Отца, внемли молитве моей и удостой меня участи блаженных апостолов в будущей жизни. Как спас ты Савла светом своим, так спаси и меня от руки этого нечестивца, сопротивляющегося истине. Да не исполнится на мне его воля, да не уловит он меня сетями коварства своего. Не лиши меня и Царства Небесного, уготованного всем любящим путь истины Твоей, указанный Тобой и сохраняющим заповеди Твои». Не вынося более речи Анании, правитель повелел положить его на землю и бить. В то время как служители нещадно били святого, глашатай кричал: «Послушай правителя, не протився его повелению, принеси жертву богам, которым поклоняется весь мир». Когда же святого перестали бить, правитель сказал ему: «По крайней мере, теперь пожалей себя и, послушавшись меня, отрекись от распятого, чтобы не подвергнуться от меня еще более тяжким мучениям». На это святой Анания отвечал: «Что я сказал тебе сначала, то не перестаю повторять и теперь. Я отрекусь от Бога моего и не преклонюсь пред бездушными камнем и деревом, коих вы почитаете за богов. Видя, что святой непреклонен, правитель велел терзать его тело железными когтями и жечь свечами его раны. Но святой, претерпевая мучения, возводил на небо очи свои и усердно молился. После этой пытки мучитель сказал: «Доколе ты будешь упорствовать, ужели не пожалеешь себя и не поклонишься великим богам? Ужели неприятнее претерпевать бесполезно эти страдания за какого-то Христа, распятого иудеями, чем быть невредимым и здоровым? Клянусь, что не выпущу тебя живым из своих рук, если будешь так упорствовать». Святой отвечал: «Делай, что хочешь, враг Божий и друг дьявола. Ведь ты уже много раз слышал от меня, что я не поклонюсь богам твоим, но буду поклоняться только единому Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу, Творцу неба и земли, всего, что в них находится. В него я уверовал, и он дал мне силу целый день творить, твердо стоять пред тобой и мужественно претерпевать эти муки. Зачем тебе еще более причинять себе хлопот? Ведь ты слышал, что я не хочу повиноваться твоей воле. Делай же скорее то, что ты замыслил». Возгоревшись яростью, мучитель повелел народу взять святого Ананию, вывести его из города и побить камнями. Беззаконные слуги мучителя, взяв его, повели на место казни и побили камнями, как нового Стефана. Он же громко воскликнул: «Господи Иисусе Христе, предаю в руки Твои дух мой». Так он скончался после всех мучений и перешел в небесные обители. Народ, увидев, что он уже умер, оставил его непогребенным и разошелся. В то время случайно проходили там некоторые христиане из Дамаска. Они взяли святое тело апостола Христова, с честью перенесли его в Дамаск и похоронили в отечестве его города.